По рецептам Пол Пота. Анатолий Беднов. Дело в том, что Западная Украина сотни лет была под иноземной властью. Тем самым оказалась оторвана от России и российской Украины. Александр Тутов. Единственными, кто пытался сохранить свою русскость, были русины и продолжают это сейчас. Не пускают к себе правый сектор, помешали ему разрушить памятник героям Великой Отечественной. Они готовы обороняться. Почему Путин не вводит войска? Одно дело вернуть Крым в состав России, когда большая часть населения Крыма этого хотела. А в Одессе, Харькове и других городах есть немало людей, воспитанных так называемыми «украми». «Укры» — это слово напоминает орков, а орков Мелькор создал из эльфов, просто переработав, исказив, изуродовав, как это описано у Джона Толкиена. Для того, чтобы ввести войска, нужны основания. Почему все сейчас ждут 11 мая? Если действительно большая часть населения Донецкой и Луганских областей голосуют на референдуме за самоопределение, и на них будут продолжать нападать, тогда появятся основания для того, чтобы ввести войска. Иначе нас обвинят в том, что мы выдумали повод для ввода армии. Почему я так сильно переживаю? Командир ополчения Славянска Игорь Стрелков, исторический реконструктор, мы когда-то там встречались, ролевик, так сказать, как и я, участвовал в боевых действиях в Югославии. Он грамотно руководит ополченцами. Дай бог им продержаться. Но Россия до 11 мая не сможет им помогать, пока не будет проведен референдум. Только когда большая часть населения подтвердит, что она за нас, тогда да. В том же Харькове очень много пророссийски настроенных граждан, но много и майданутых, как их называют. Повторяю, к сожалению, многое нами упущено. Тот молодняк, который был воспитан на Украине, это вариант Кампучии времен красных хмеров, потому что те, кто убивал там интеллигенцию, это же были подростки. Молодежь, которая использовалась для уничтожения самого грамотного, цивилизованного, интеллектуально развитого населения. Пол Пот знал, на кого поставить. Анатолий Беднов. При этом сам Пол Пот учился в Сорбонне и был приверженцем идей Жана Поля Сартра, то есть он обладал западным менталитетом. Александр Тутов. И вся киевская верхушка сегодня с западным менталитетом. И при этом используют, как бы это назвать, грубоазиатские методы. Еще бы хотелось, чтобы наши СМИ не использовали слово «националисты». Правый сектор – это не националисты, а нацисты. Нормальный цивилизованный национализм есть в Австралии. Мы – австралийцы. У нас свои законы. И мы не хотим, чтобы к нам приходили с другими законами. При этом они никого не обижают. И у нас любой обычный нормальный грузин, ненец и так далее, националист в хорошем смысле. Он уважает свою нацию и не мешает другим. Но когда националистами называют нацистов, то тем самым делают им комплимент. Разве они уважают свою нацию? Они уничтожают своих же. Анатолий Беднов. Как это было во время и после войны. Александр Тутов. Надо правильно эти вещи произносить. И если у нас посмотреть, все нормальные цивилизованные националисты четко поддерживают позицию России. И одновременно у нас нет ненависти к украинцам как таковым. Мы не радуемся, не восторгаемся, что убили какого-то правосека. У нас совсем другая установка. Хотя Турчинов, Тимошенко и прочие должны понести заслуженное наказание, мы не собираемся их вешать. Все равно есть движение к гуманизму, даже военному. Например, ополченцы, спасающие украинского летчика. Анатолий Беднов. И в качестве контраста, украинские военные оставляют своего раненого на поле боя, забирают только его пистолет и быстро улетают. Александр Тутов. Они просто трусят, боятся, что их расстреляют. А в той же Одессе добивали раненых, что даже во времена мушкетеров, то есть в 17 веке, считалось неблагородным.